Мне часто снится один и тот же сон. Я стою на поле, где не так давно отгремела страшная битва. Живых нет. Земля на сотни шагов во все стороны усеяна телами. Люди, демоны, нежить, эльфы, драконы. Да такое ощущение, что там дрались все обитатели этого мира. И жив только я. Я вижу много знамен погибших легионов. Я знаю их все, но не могу вспомнить названий. Вдали виднеется разрушенный город. 7 колец крепостных стен, дома, мастерские, конюшни. И все разрушено и охвачено пожаром. Все, кроме центральной крепости. Непокоренная, но также пустая цитадель, окутанная зарем заката. Я слышу зов. Я вижу женщину, стоящую вдалеке и зовущую меня. Я не слышу имени, которое она произносит, но точно знаю, что зовет она именно меня. Называет рыцарем. Я пытаюсь идти к ней и либо просыпаюсь сам, либо меня будет. Все. Гард поднял глаза на Мираэль и удивился тому, как она помрачнела. Девушка сидела молча и не шевелилась, погрузившись в какие-то свои тяжелые мысли. Воин подошел к ней и потряс за плечо. «Эй, ты чего?» Эльфийка посмотрела на него отрешенным взглядом и тихо произнесла: «Я знаю это место». «Что?» – в недоумении спросил Гард. «Я знаю место, которое ты описал. Сомнений быть не может». «И?» – нетерпеливо подтолкнул ее воин, ожидая продолжения. «Это равнины скорби, а город – столица падших». «И что это значит? Я не понимаю, почему ты такая мрачная?» «Это самое жуткое место в нашем мире. Там десятки лет назад состоялось последнее сражение Второй Священной войны, где сошлись армии света и тьмы. Не осталось воспоминаний о том, что произошло, но в кульминационный момент битвы мироздание не выдержало натиска высвобождаемых сил, магии и эмоций, и треснула, смешивая миры. Открылись сотни врат между землями света, преисподней, мирами духов, небесами. Наш мир является детищем произошедшей катастрофы. Если верить сказаниям истории древа, никто не выжил. Все, кто был на поле боя, там и остались. Но из-за смешения миров души их не могут найти покоя и носятся над равнинами скорби, не в силах покинуть те земли. Но сказания основаны не на воспоминаниях участников, а лишь на наблюдениях наших ученых. Потому что некому вспоминать. Те, кто знает, из-за чего это произошло, носятся над землей, оглашая окрестности своими стонами и воплями, сводя с ума смельчаков, которые пытаются приблизиться. «И ты хочешь сказать, что я каким-то образом связан с этим местом?» «Выходит, что да». «Получается, что для того, чтобы вспомнить о том, что со мной произошло, нужно отправляться туда?» «Наверное», – неуверенно ответила Мираэль. «Равнины скорби – не самое лучшее место для посещения. Оттуда мало кто возвращался живым, а кто возвращался, был, мягко говоря, не в себе». Гард несколько раз прошелся по комнате вперед-назад, над чем-то напряженно думая, затем остановился и сказал: – «Ты знаешь, где находятся эти равнины?» «В общих чертах. А ты собрался туда идти?» – испуганно спросила девушка. «Да. Конечно, можно продолжать жить в образе кабацкого вышибалы, но ведь я точно был другим. Да, всем смешны мои рассуждения о сущности сна, но неспроста же одно и то же снится так часто. А тут еще оказалось, что это место существует на самом деле». Гард замер в ожидании возможных комментариев, но эльфийка лишь молча и настороженно смотрела на него. Сперва воин не понял такой реакции, а потом на него все же сошло озарение. «Ты можешь не идти со мной. Это моя проблема, и решать ее буду я сам». «А что я буду здесь делать одна? Я же пропаду!» Гард нахмурился, пытаясь подобрать подходящий вариант действий, и, немного подумав, изрек: «Я придумаю, куда тебя пристроить до того, как отправлюсь в поход». «А почему ты решил, что я хочу куда-то пристраиваться? Мне страшно в мире людей, я боюсь». В голосе девушки отчетливо звучали панические нотки, и воину показалось, что она вот-вот заплачет. Совершенно сбитый с толку, он уселся на свою кровать и спросил: «И чего ж ты хочешь? И как ты планировала строить дальнейшую жизнь?» «Я никак не планировала. Пока еще. Ситуация, она сложная слишком. Я здесь никого не знаю, никому не смогу доверять. Я сама ничего не смогу сделать», — запинаясь, ответила Мираэль и уставилась на воина мокрыми от слез глазами. А тот в ответ прищурился и сказал: «Не смотри на меня так, я тебе в няньке не нанимался». Во взгляде девушки смешались гнев, обида, отчаяние и разочарование. Она рывком отвернулась, закрыла лицо руками и расплакалась. Тут даже до Гарда, который всегда очень туго понимал женщин, дошло, как непозволительно он поступил. Да, у него не было желания решать чьи-то проблемы, поскольку хватало своих. Но и просто бросать эту девчонку в чужом городе было не то что нехорошо, но крайне жестоко. С таким же успехом можно было ее вообще не отбивать у мордоворотов притона. И самое главное, что воин совершенно не знал, что делать сейчас. Ему очень хотелось идти к легендарным равнинам, чтобы узнать правду о себе. Но и предложить эльфийке в качестве альтернативы похода с ним было нечего. И ее плач раздражал и мешал сосредоточиться. «Послушай», — хрипло сказал он, — «слезами горю не поможешь. Постарайся успокоиться и использовать ночь для отдыха, а не для рыданий. А завтра мы что-нибудь попробуем придумать на свежую голову». Прошло несколько минут перед тем, как Мираэль перестала всхлипывать. Вытерла слезы тыльной стороной ладони и посмотрела на спутника покрасневшими глазами. «Отвернись, я буду укладываться спать». Гард хотел было указать на то, что в их беглом положении спать лучше не раздеваясь, но потом решил, что это гораздо лучше дойдет до эльфийки после одной единственной пробежки по городу нагишом. Но лучше бы этого не случилось. И воин сидел, глядя в дощатый пол, и думал о том, что надо делать в ближайшем будущем под шарик снимаемой одежды. Возможно, все было бы просто, не ввяжись он в ту драку внизу, и не убей сынка какого-то дворянина. Нет, Гард не жалел тех, кого отправил в адские горнила. Он жалел именно о том, что ввязался в очень серьезные проблемы. Мужчина перебирал в уме десятки вариантов дальнейших действий, но все они были либо плохими, либо совсем никудышними. И тут его осенило. «Я придумал. Послушай». С этими словами воин резко повернулся. «Нет, совсем не для того, чтобы увидеть, как эльфийка заканчивает надевать легкую ночную рубашку из тонкой белой ткани, купленную в довесок к походной одежде на деньги чудного рыцаря». Их взгляды встретились, растерянный Гарда и гневный Мираэль. Девчонка была возмущена поступком спутника настолько, что даже не смогла закричать. Стиснув зубы в немой злобе, она схватила свою подушку и запустила ей в воина. А тот был настолько ошарашен зрелищем, что даже не попытался увернуться. Подушка уголком попала прямо в правый глаз, вызвав сильную боль, которая, в свою очередь, сбила оцепенение. А вот теперь разозлился Гард. Подхватив с пола прилетевший несколькими мгновениями ранее снаряд, воин запустил его обратно, совершенно не рассчитав силу броска. Прямым попаданием в грудь эльфийку буквально смело с кровати, и теперь над матрасом торчали лишь обнаженные ноги. Эффект попадания оказался для Гарда настолько неожиданным, что он сперва охнул, прикрыв рот рукой, а потом бросился на помощь пострадавшей. Подбежав к кровати, воин перегнулся через нее, чтобы по неосторожности оказаться как раз между ног ошарашенной эльфийки, которая в этот момент пыталась понять, что с ней произошло. Видя совершенно потерянное выражение лица спутницы, Гард осторожно спросил: «С тобой все в порядке? Не сильно ушиблась? Честное слово, не хотел так сильно попасть». Мираэль посмотрела на воина, затем перевела взгляд с его лица сперва на одну свою ногу, потом на другую, потом оценила их положение относительно головы мужчины, выглядящего, между прочим, весьма взволнованным, о чем-то задумалась. Вдруг глаза девушки расширились, и она, пронзительно завизжав, несколько раз ударила воина ногами. Удары пришлись в бровь, переносицу и челюсть, а после третьего попадания мужчина, громко клацнув зубами, отшатнулся и, вскочив на ноги, отошел на несколько шагов назад. Витиевато выругавшись, Гард сглотнул обильно текущую из разбитых дюсен кровь, сел на свою кровать и аккуратно проверил целостность носа. Убедившись в отсутствии перелома, он обратил внимание на воцарившуюся тишину и настороженно посмотрел в сторону спутницы. Нет, она определенно была не в себе, и можно было ожидать любых сюрпризов. Однако из-за кровати были видны лишь длинные уши, большие испуганные глаза, растрепавшиеся волосы да вцепившиеся в край кровати ладони. Гард хотел было сплюнуть, да в последний момент решил не пачкать пол. Затем ткнул в эльфийку пальцем и зло сказал: «Знаешь что, подруга, не перегибай-ка ты палку со своей скромностью. Я представляю, что тебе пришлось пережить, но конкретно я в этом не виноват и явно заслуживаю иной благодарности, нежели разбитая морда. Рекомендую тебе основательно пересмотреть свое поведение, ибо терпение мое уже близко к своим пределам. А сейчас я буду спать». Высказавшись, воин, не раздеваясь, улегся на бок спиной к девушке, и уже через минуту послышалось его мирное сопение. Мираэль еще несколько минут сидела на коленках, прячась за кроватью. Ей не верилось, что, будучи таким возбужденным и злым, воин так быстро заснул. Однако его дыхание было очень равномерным, а тело не совершало ни единого движения. Нет, девушка слышала, что эльфийских воинов учат засыпать быстро и везде, но Гард не был эльфом, да и чтобы так быстро. Подождав еще немного, эльфийка шмыгнула носом и перебралась с пола на свою кровать. На улице уже темнело, и комната освещалась лишь огарком свечи, стоявшим на столе. День выдался тяжелым и насыщенным, но Мираэль, в отличие от спутника, совершенно не хотела спать. Точнее говоря, чудовищный стресс, вызванный произошедшим за последние полчаса, прогнал сон куда-то вдаль, и девушка села, подтянув к себе ноги и обняв руками колени. В первую очередь ей очень хотелось плакать. От обиды. Но за что? За что судьба швырнула ее в круговорот столь ужасных событий? За что спасший ее человек так сильно бросил в нее подушкой, да еще и пригрозил? Ведь в книжках все было иначе. Там герои терпели любые выходки своих леди. Проклятые книжонки! При чем тут они? Зло подумала Мираэль и, схватив многострадальную подушку, запустила ее в стену. Затем снова уселась, обняв колени, и продолжила думать. Книги, книги, мало ли что там пишут. Гард не принц и даже не рыцарь, простой человек из низшего сословия. Ну откуда ему знать про правила поведения с леди и методики завоевания их расположения к себе? Хотя о чем это она? С чего Мираэль вообще решила, что Гард будет добиваться ее руки и сердца? Если судить по последним разговорам, то эльфийка нужна воину, пожалуй, так же, как козе пятая нога. Но почему он тогда до сих пор не бросил свою невезучую и незадачливую спутницу? Непонятно. И почему он так странно себя ведет? Конечно, можно списать все на случайности. Но неужели ему неизвестны и общепринятые нормы повседневного общения с девушками? Или эти нормы у людей иные? Этого эльфийка не знала. Зато знала то, что этот необычный людской воин за последние пару дней видел ее голой или в нижнем белье больше, чем все эльфы мужского пола вместе взятые за всю ее жизнь. При этом Гард умудрялся так искренне изображать смущение или удивление, что нужно было либо верить ему, либо признать у воина великолепнейший дар лицемерия. Хотя, если подумать, то он все же не был лицемером. Ведь если бы хотел, то давно бы добрался до многострадального тела бедной эльфийки. Благо, возможностей было полно. А что вместо этого? То отворачивается, то пытается сбагрить юнцу на белом коне, то, что вообще немыслимо, обижается на агрессивную реакцию. Нет, а у людей так принято, чтобы оглушить подушкой, а потом пялиться на нижнее белье. Мираэль почувствовала, как ее щеки заливает горячий румянец, и даже удивилась тому, насколько сильно смогла саму себя накрутить и запутать. Причем по пустякам, а думать-то надо о другом. Ведь если терпению воина придет конец, и он всерьез решит от нее избавиться, то девушка попросту пропадет в чужом городе. Тут ей как раз вспомнились взгляды, которыми ее окидывали местные жители. Надо же так нагло пялиться на девушку, даже не скрывая своих желаний. А Гард что? А Гарду понравились ее глаза. Нет, ну надо же, все пялятся на грудь и ниже пояса, а этому глаза красивые. Словив себя на том, что опять сбилась с насущных проблем на личное восприятие своего спутника, девушка рассердилась сама на себя. Тут вопрос стоит в том, как дальше жить и выживет ли она вообще, а мысли совсем не в ту сторону улетают. Для восстановления самоконтроля Мираэль не придумала ничего лучшего, как укусить себя за коленку. Итак, жизнь. Или точнее, как дальше жить. Как минимум, стать более спокойной и покладистой. Пока что Гард был ее единственной защитой, которой попросту было нельзя лишаться. Нужно было начинать как-то мириться с его странностями и не путаться под ногами. А вот что делать, если воин все же решит идти к равнинам скорби? Девушка очень боялась этого места. Слишком уж много легенд и жутких историй о нем было прочитано и услышано. Но, в конце концов, что ей останется делать? Не к Лоренсу же обращаться за помощью. Гард хоть и странный, но все же не смотрит на нее придурковато влюбленным взглядом. Да и как боец стоит десятка Лоренсов. Мираэль посмотрела на могучую спину мирно спящего спутника, еще немного посидела, селись выгнать из головы тревогу и страх. Затем решила, что не стоит пренебрегать советом Гарда, поднялась с кровати, бесшумно пересекла комнату, подобрала подушку, потом подошла к столу, затушила свечу, вернулась к кровати и, забравшись под жесткое одеяло, улеглась на бок, свернувшись калачиком. «Завтра будет новый день. Завтра мы что-нибудь придумаем», – подумала она и не заметила, как провалилась в тревожный чуткий сон.